А в чудовом монастыре снова заседал Синклит, уже во главе с самим патриархом. Присутствовали те же митрополиты Павел и Иоаким, и кроме того несколько думных бояр и приказных воевод. «Ныне вразумим», — говорил патриарх и громко приказал дьяку, — «веди». Ее ввели в рубище, окованную с цепями на шее. Она вошла, строптиво оглядела всех и, усмехнувшись, села на пол. Патриарх вспыхнул гневом, но сдержался. «Дивлюсь тебе», — сказал он кротко, — «как ты возлюбила цепь эту и не хочешь с нею расстаться?» Она радостно улыбнулась. «Воистину возлюбила, и не только просто люблю, но еще недовольно насладилась вожделенного зрения сих оков. Как могу не возлюбить их? Такая я грешница, и для Божьей благодати сподобилась видеть на себе, а вместе и носить Павловы узы, да еще за любовь единородного Сына Божьего». «Безумные речи», — пробормотал Иоаким. Патриарх заговорил кротко и нежно. «Ты есть овца заблудшая, покайся, пока не поздно. Не выводи из последнего терпения царя твоего и владыку, и меня, духовника твоего». «Христос мой владыка, а духовником ты моим не был и не будешь, ибо никонианец ты и еретик». «Опомнись, глупая!» — закричал Павел. «На дыбу бы ее!» — проворчал дьяк Иванов. «Ах, миленькие, дайте пострадать Христа ради!» И Морозова протянула с мольбой скованные руки. «Оставь безумие!» — увещевал ее патриарх. «В последний раз говорю тебе, исповедайся и приобщись у нас. Некому мне исповедоваться и не от кого причаститься. Попов много на Москве. Много попов, да нет истинного. Я сам потружусь для тебя», — сказал патриарх. Морозова засмеялась. «Сам? Эко сказал. А чем ты других лучше? Еще когда ты был крутицким митрополитом, носил клобучок старенький, еще был ты мил. А ныне небесного царя своего презрел, надел римский клобук, да и молвишь сам, а сам хуже дьявола, тьфу!» Все повскакали со своих мест в негодовании. «Оставьте», — сказал патриарх, — «не в разуме она. Вот я ее елеем помажу». И облачившись, он захотел сотворить помазанье. Но Морозова вдруг вскочила, стала в грозную оборонительную позу и, потрясая цепями, завопила: «Не губи меня, грешницу, отступным своим маслом! Для чего я носила эти оковы? Чего ради страждала? Год их ношу, а ты хочешь одним часом весь мой труд погубить? Отойди, отступись!» «С нами крестная сила», — осеняя сказал патриарх. «Сколько в ей ярости и упорства! Отступаюсь от нее!» И он гневно подал знак, чтобы увели прочь Морозову. Ее упорство раздражало всех, а пуще всего самого царя. На другой день она была свезена в Ямской двор и там пытана.